Родионова Иван Григорьевич прекрасно помнил. Он даже когда-то ревновал Ашхен к нему. Пашка тоже учился на медицинском факультете. Кончались лекции, и он провожал Ашхен до дому. Не изредка, а каждый день увязывался за ней. Иван Григорьевич как-то увидел их вместе, идут, смеются. Ашхен тоненькая, 21 год всего. Но потом они поженились, и эти провожания кончились сами собой. Была она из богатой армянской бакинской семьи. Ушла в революцию, примкнула к большевикам, порвала с родителями, отчаянная, бесстрашная, истово служила революции. Умница, знала три языка, Ивана Григорьевича натаскала. День они разговаривали на немецком, день на французском, день на английском. Работала с Литвиновым, перевозила в Россию нелегальную литературу, воевала в гражданскую войну начальником политотдела армии. Лену отправили тогда в Мотовилиху к родителям Ивана Григорьевича. Ашхен болел сопняком. Еле спас он тогда ее, еле спас. Словом, типичная биография кадровой большевички-подпольщицы. Теперь мотается по стране с лекциями. Но если стало не вмоготу, тогда действительно надо искать другую работу. Может быть, тебе перейти к Литвинову? Тем более с твоим знанием языков. Нет, категорически отказалась она. Эту политику я проводить не буду. Литвинов пассивен, а куда он ведет дело, я вижу. 25 июля откроется 7-й конгресс Коминтерна, сказал Иван Григорьевич. Я думаю, мне следует отправить свою докладную. Она резко повернулась к нему. Глаза округлились. Это будет стоить тебе головы. Но если так рассуждать, Ашхен... Она перебила его. Все так рассуждают. И правильно рассуждают. Упустили время, дорогой. Вы все думали о том, как бы кого не допустить до власти. Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. И только он один думал о том, как самому взять власть. И взял. И уничтожит всякого, кто встанет на его пути. Те, кто стоял на его пути, уже обречены. Ты это знаешь. Вчера, между прочим, арестовали Тервоганяна. Тервоганян тоже был бакинцем. Она знала его семью. Но ведь он троцкист, сказал Иван Григорьевич. Бывший, Иван, не забывай, бывший. Он отошел от оппозиции еще в 1928 году. Его тогда восстановили в партии. Он честно отошел, я это хорошо знаю. Но ему это все равно. Встал хоть раз на его пути, и будешь уничтожен. Он их всех уничтожит, увидишь. А ты никогда ни в каких оппозициях не состоял. У тебя в этом смысле чистейшая биография. И не подставляйся сам под удар. Сейчас с ним ничего нельзя сделать. Надо ждать. Чего? Краха его политики. Но тогда будет поздно. Нет. Если партийные кадры сохранят себя, не будет поздно. Тогда можно будет выбить власть из его рук. Надо только сохранить себя, себя и своих детей. Да-да, детей. Не вижу ничего преступного, ничего антипартийного в том, что люди задумываются над судьбами своих детей и ведут себя благоразумно. Иван Григорьевич встал. «Признаюсь, Ашхен, я не это рассчитывал услышать от тебя». Она тоже встала, строго и решительно сказала. «Я вынуждена напомнить тебе, Иван, что Владлену 9 лет, а Лена, как ты вчера узнал, ждет ребенка. Обдумай мои слова». И вышла из комнаты. Иван Григорьевич слышал, как она ходит по его кабинету, раздвигает диван. Он усмехнулся. Давняя привычка Ашхен. Если бывала им недовольна или не хотела продолжать разговор, то стелила ему постель в кабинете. Войдя к себе, он обнял ее за плечи. «Не сердись.